Куда это папа пошел? Ведь конюшни с другой стороны. Герцогиня Лье резко выдохнула, вгоняя себя в скоростной режим. Так надо. Все, больше никаких вопросов, которые не касаются отъезда. Брать все самые лучшие из одежды и украшений. Личное оружие, фамильные реликвии и гербовые документы. Все остальное нам доставится вторым обозом. Она первой почти выбежала из гостиной, но старшая дочь все-таки умудрилась догнать мать и задать всего один вопрос. «Ма, а кто этот молодой мужчина, который знает и папу, и графа?» Спешащая герцогиня не промедлила и мгновение. «Монарх королевства Ягонов, Бонзай Пятый», и уже через плечо с доброй улыбкой бросила окаменевшей на месте дочери. «Я очень рада, что он тебе понравился». Мужчины тем временем спешно добрались до сосновой рощи, на ходу отчаянно споря, размахивая руками и обсуждая последние детали предстоящих событий. Когда забрались в самое глухое место, Шафик проинструктировал графа Дьерти, как себя вести и чего делать нельзя, и под громыхание отправился в первую ходку. Не успели представители обоих династий как следует развить следующую тему своего разговора, как Дин вновь вынырнул из-под пространства и протянул повязку Мариальеру. «Поторопитесь». Граф пока остался разгонять сбегающихся с дубинками слуг, утверждая, что все под контролем, но просил не задерживаться. Вскоре он вернулся сам и вытер пот на лбу. «Уф, кажется, дело пошло. Как сказал один герой из нашего мира, лед тронулся. Трогаемся и мы. Слушай, я ведь не конь. Дашь хоть пяток минут отдышаться?» «Конечно, дыши», — сразу согласился молодой король. «Просто мне показалось, что тебе пролезть в эту щель, раз плюнуть». «Да нет», — признался Шафик, выдавая не совсем понятное сравнение. «Колбасит не по-детски, особенно с грузом». Потом усмехнулся и хитро подмигнул товарищу. «Бон, а как тебе здешние достопримечательности? Мне кажется, ты на них сегодня вожделенно пялился». И продолжил сделанным пафосом. «Уж не возмечтал ли ты, сын мой, связать себя некими определенными узами?» Подыгрывая, Бонзай напустил на себя вид глубокой задумчивости, затем грустно вздохнул и с истинной печалью проговорил. «Порой государственные, но чаще всего внешнеполитические интересы лишают даже единоличного монарха присущей каждому другому созданию свободы личного выбора. Вот и мне, чувствую, придется пожертвовать когда-нибудь холостяцкой свободой ради безопасности собственных границ и укрепления союза с ближайшими соседями». С самым серьезным видом динозавр кивал и поддакивал. Причем делал это так печально, словно находился на похоронах. Напоследок чуть не всхлипнул. «Несчастный, как мне тебя жалко. Слезы мешают говорить, горечь перекрывает дыхание, а как вспоминаю твою суженую, так не могу сдержать идущих по всему телу судорог. Действительно, она настолько противна и уродлива, что только ради счастья собственного народа можно на ней жениться». Молодой король оглядел товарища с подозрением, но все-таки купился на розыгрыш. «Кто уродливая? Ты о ком? Да той самой. Ты-то наверняка видел ее портреты и уже смирился со своей участью, но я ее как недавно увидел, так на несколько часов аппетит потерял. Вылитая обезьяна». Видя, что Бон так и замер с непониманием, даже моргать перестал, Дин продолжил в прежнем тоне. «Да я о соседской принцессе, женитьба на которой тебе так необходима для безопасности собственных границ. Даже рассказать некогда, все куда-то бежим и догоняем. А ведь я наведался в Визинскую империю и подсмотрел, что там во дворце делается, в том числе и на его внучку, которая на выданье, полюбовался. Скоро сосватаем. Кроме этого звука и отрицательного мотания головой у молодого короля ничего не получалось от охватившего его возмущения и страха. Скорее всего, он и в самом деле не раз видел портрета вышеупомянутой, не к ночи будь сказано, бесовки. Девушку, более уродливую, чем внучка Константина Сигизмундовича, трудно было сыскать, пожалуй, на всем континенте. И только императорская секретная служба да дипломатический такт не позволяли упоминать титулованную наследницу в анекдотах. Такого удара от своего друга наследник династии Ягонов ну никак не ожидал, а тот и не думал останавливаться. «Что, не хочешь скоро? Желаешь немедленно? Нет, так не пойдет. Мы ведь договорились вначале разобраться с королевством Апалов, и только потом отправимся к твоей ненаглядной. Ну разве что ты хочешь с ней позабавиться раньше, тогда можем организовать похищение. Запросто». «Да». Запоздалая улыбка озарила лицо Бонзея. «Умеешь ты отыскать полную противоположность самому святому и прекрасному. Как, неужели и в противоположном королевстве есть вторая кандидатка?» «Не знал, что у Ники Туйвола осталась дочь, и что, она тоже бреется. Последний вопрос прозвучал настолько двусмысленно, что оба товарища согнулись от смеха, хлопая себя по ляжкам и толкаясь с веселым задором плечами. И только насмеявшись и прокашлившись, они опять приблизились к стыку между мирами. Дин все-таки не удержался от комментария недавно кончившегося застолья. Что ни говори, а булочки были превосходны. Давно таких не пробовал. А вот старшая дочь герцога, это вообще нечто уникальное. О таких женщинах любой монарх может только мечтать. Умна, воспитана, тактична, умеет себя сдерживать и вести разговор на любую тему. Подобные женщины, как правило, встречаются в мирах с некоторой периодичностью. Но чтобы она еще и красавицей была, хм, я как вспомню, так у меня и слюнки текут. Но, ты чего? Грозно насупил брови Бонзой, который еще секунду назад своей улыбкой до ушей напоминал полного идиота. Ничего, пожал плечами Шафик, о пирожках вспомнил. А, флаг на, фыркнул Дин, протягивая повязку на глаза. Мне, может, тоже холостяцкая жизнь надоела. Да, так бери себе в жены младшую дочь Льеров. Мне кажется, она еще старшую перегонит по красоте и сообразительности. Только этого мне не хватало, засматриваться на несовершеннолетних. Ничего себе, да ей уже 15 лет, как раз под венец. Ох, ну у вас и нравы, засмеялся динозавр. Но я предпочитаю жить по законам нашего мира. Подыщу кого-нибудь постарше. Только, чур, внучку императора не предлагать. Уговорил, дал согласие Бонзой, уже надевший повязку и рукой ощупывая плечо друга. Шафик развернулся к нему спиной, нагибаясь вперед и упираясь ладонями в колени, и только тогда услышал раздавшееся прямо в ухо рассуждение. Хотя там с этой бедненькой внучкой не все так просто, как говорят в анекдотах. Природа не виновата. Ну ничего, будет время, припомню и расскажу про эту историю более подробно. Все, я готов и расслаблен. В тот день проживающие в округе крестьяне так и не дождались проливного дождя. Грохочущие грозовые звуки на безоблачном небе заставляли часто поднимать голову, а потом удивленно пожимать плечами. Чего только жарким летом не случается. Глава 9. Клиент созрел. На следующий день Павел Павлович пришел на работу первым и встретил явившегося чуть позже начальника аналитического отдела на его рабочем месте. Старый поляк при виде такой засады только обрадовался. «Шеф, неужели вы решились предоставить мне отпуск, подменив лично на такой ответственной работе? Не юродствуй, козик», – буркнул тот ему в ответ. «Тебя не в отпуск, тебя в дом престарелых сдавать надо». «Ну нет, это явное напраслина на еще довольно молодого деятельного мужчину». «Да, что же ты тогда со всем этими деятельными мозгами шевелить перестал? Вот, приходится тут за вас хвосты подбирать, ночами не спать». Голос шефа повышался и уже гремел, как смертельно опасный камнепад. «Все, буквально все, что вы здесь анализируете, отсиживая яйца, оказывается, летит коту под хвост. Куда вы смотрите? Что вы ищете? Чуть ли не самая молодая агент умеет анализировать в 20 раз больше, чем вся твоя бессмысленная группа. А если еще и сегодня исполнится ее предсказание, то я, честно говоря, буду и в самом деле вынужден не только Королюха прикрыть, но и твою шарашкину контору. Или, может, ты плохо представляешь, какие на тебя средства уходят». Глядя на раскрасневшееся начальство, Козик показал удивительное умение владеть собой. С уважительным хладнокровием он уселся на другой стул, выждал, пока шеф шумно отдышится, укрощая свой гнев, и только потом спросил: «Павел, что-то серьезное?» Тот досадливо мотнул головой, словно настоящий зубр. «Пока еще ничего конкретного, но если вчерашнее Шуркино предположение получит хотя бы косвенные подтверждения, то кое-кто окажется в глубокой заднице». «Ладно, не паникуй». Начальник отдела придвинулся ближе и уже совершенно другим, канцелярским тоном потребовал: «Показывай, что там наша красавица удумала». В самых неприметных и скромных одеждах Александра явилась в контору чуть ли не к обеду, да так сразу и поспешила к кофейному автомату с полузакрытыми глазами, даже не приостановившись от раздавшегося сзади приветствия одного из сотрудников и переданного приказа. «Саша, шеф тебя ждет». Без малейшей реакции на слова она сделала себе кофе, блаженно отхлебнула несколько глотков, и только тогда, осторожно держа перед собой кружку, отправилась к начальству. Павел Павлович с кем-то говорил по телефону, поэтому только взглядом указал на кресло напротив своего стола и грозно нахмурил брови. Могло показаться, что он уже приготовился к разносу своей подчиненной. Да только внешне девушка так и осталась невозмутимой, даже полностью равнодушной и расслабленной. Пока продолжался телефонный разговор, она допила свой кофе и достала сигареты. Сделала короткую паузу в движениях, но, так и не дождавшись запрета, закурила. Начальство соизволило съязвить, что, после мужичка на сигаретку потянула. Хм, чем это интересно, женщины хуже вас, мужчин. Но мы хоть себя стараемся с достоинством по утрам держать. А ты на себя смотрела, всю ночь он тебя топтал, что ли? Да, с бесстыдным откровением и ностальгией протянула девушка. Настоящий зверь попался, но я бы иначе совсем заснуть не смогла. Вышла отсюда, а дышать от внутреннего холода невозможно. Что-то меня явно заморозило, вот и пришлось зайти на дискотеку. А сейчас просто уверена, поступила правильно, теперь тело в полном порядке. Конечно, тебе виднее, кивнул шеф, не скрывая все же сомнения. Сама за моральное здоровье и стабильность отвечаешь. Но в следующий раз постарайся снимать мужиков не настолько габаритных. Паре боевиков пришлось тебя всю ночь караулить. Ха, какая разница, маньяк может поселиться и в теле субтильного мальчика. Одно дело, мальчик, которого ты можешь оглушить одним выдохом, а другое дело, бугай, который может просто нечаянно свернуть твою тоненькую шейку. Хрустнет, ты и пикнуть не успеешь. На кого мне тогда надеяться? На Королюха? Тем более, если сейчас все на твои плечи ложится. Александра оживилась. Что-то сдвинулось. Откопали что-то по его работе? Да нет, там пока аналитическая машина только разгон набрала. А вот другое твое предположение оправдалось полностью. Ой, неужели начал поиски меня единственный, с самого утра? С нескрываемым удивлением подтвердил Павел Павлович. Зато его подчиненная от радостного восторга несколько раз подпрыгнула в кресле, высоко вскидывая руки вверх. «Ес, ес, ес». Потом замолотила кулаками по подлокотникам кресла. «Ну все, голубчик, будешь ты у меня на сковородке жариться, будешь еще и радоваться при этом. Ну, я тебе теперь устрою у-у». Шеф не смог удержаться и с ядовитым скепсисом оборвал шумную реакцию Александры. «Подобные эмоции не помешают делу, не помешают, пыл-пылыч». Девушка мгновенно сменила свою ипостась, превратившись за неуловимый миг из радостной, беззаботной школьницы в готовую стремительно рвануться в сторону любой жертвы серую молнию смерти. «Хочу предупредить, что если моя догадка с детьми подтвердится, то это будет первый случай, когда после мокрого дела я не потеряю сознание. Наверняка мне обязательно захочется еще раз 40 оживить, а потом новым способом умертвить этого подонка. Вот видишь, эх», шеф протяжно и равнодушно зевнул, всеми силами показывая, как он игнорирует ощущаемую физически смертельную опасность, которая, казалось, затопила всю комнату. «Эмоциями ты уже перестала управлять. Забыла, что ты на работе, а не в диком лесу в роли Робин Гуда. Для нас приказ превыше всего. Скажут отрубить руку, сделаешь только это. Прикажут что-нибудь откусить, так и сделаешь. Но ни единого движения больше. При конечной ликвидации или завершении всей операции никакой инициативе места нет. А что я вижу перед собой? Вульгарная бесстыжая секси, всю ночь общавшаяся с каким-то кобелем, теперь сидит и строит из себя обелиск высокой морали и поборника справедливости. Смешно, честное слово. Покаянно опустив голову, Александра прикрыла на короткое время сверкающие глаза и пробормотала. «Это я просто подурачиться решила. Забудьте». И сразу с прежней развязностью устроилась в кресле удобнее, из чего объект начал мои поиски. Напряжение в ментальной атмосфере комнаты стало быстро рассеиваться, но ветеран оперативной и сыскной работы, прошедший через горнило неисчислимых кровавых спецопераций, четко осознал, что впервые в своей жизни он испугался. Причем не сидящей перед ним хрупкой фигурки, а того, что таилось в этом девичьем теле. На лице он так и продолжал сохранять высокомерное и язвительное выражение, но вспотевшие ладони постарался незаметно вытереть под столом о брюки. В мыслях отложилось четкое определение. Опасно, очень опасно, и некоторое сожаление. Эх, Шурка, не доживешь ты до пенсии. Так и сгниешь в лабораториях одного очень секретного исследовательского института. А пока поработай на благо. Вслух же он продолжил вполне оживленный деловой разговор. Все-таки события происходили весьма незаурядные, и одно то, что клиент попал на крючок и теперь все идет по плану, заставляло добавить в голос оптимизма и поощрительного благоволения. Буквально с самого утра наш торговец явился в ледовый дворец развлечения и лично побеседовал с каждым служащим, давая всем краткое, но точное описание твоей внешности, имя, правдоподобный повод для поисков и купюру нашей европейской валюты. Купюры разные, в зависимости от ранга и занимаемой в Ксанаду должности. Величина денежного знака в данном случае роли не играет, стала рассуждать девушка. Гораздо интереснее знать ту выдуманную динозавром причину, по которой ему якобы должны помочь. Довольно грамотная и правдоподобная история. Мол, при вашем знакомстве ты узнала о его частом посещении других стран и слезно попросила купить в Швейцарии одно очень редкое лекарство для любимой бабушки. Вот он и купил, вернулся вчера вечером домой и никак не может отыскать твою визитку. А дело то срочное, бабушка и копытца отбросить может. Он, конечно, только себя винит в ратозействе и неаккуратности и готов на любые растраты, лишь бы сохранить свое доброе имя. Именно поэтому он и просит не рассказывать несчастной девушке, то есть тебе, все лишние подробности своего разгильдяйства, а просто звякнуть ему, если тебя увидит на катке. Естественно, что благодарность в виде денежных знаков в гораздо большем количестве гарантируется. В данный момент все работники только тем и занимаются, что чуть ли не ощупывают руками каждую девушку, похожую на тебя. Молодец. Александра задумчиво пощипала свою идеальную бровь коготками. Хорошо роет, но это и все, ты, я вижу, тоже молодец. И тут догадалась, что торговец на этом не остановится. Элементарно. Так вот, в данный момент наш объект находится в представительстве одной из лучших сыскных контор частного сектора. Конфиденциальность и противоподслушивающие устройства у них на таком высоком уровне, что даже нам ничего напрямую узнать не удается. Разве что позже попробуем. Но, исходя из того, что это частное агентство занимается полным комплексом, то есть берется за любые задания, слежка будет вестись теперь не только за Ксанаду, но и по всему городу, если не по всему земству. Так что скоро с тобой начнут здороваться на улице многие прохожие, готовься. Девушка задала еще с десяток уточняющих вопросов, а потом надолго задумалась. Павел Павлович отвлекся на перебор файлов и не торопил свою подчиненную с выводами, теперь уже окончательно уверившись в ее возможностях самой решать, как и когда начинать форсирование знакомства с объектом. Хотя свое мнение у него уже сложилось, оставалось только дождаться решения агента. Как ни странно, но по самому основному пункту мнения сошлись. Вмешательство сыщиков нам может очень сильно помешать. Желательно это неудобство устранить немедленно. Каким образом? Намекнув по телефону на предстоящее свидание. Вообще-то, звонить я не собиралась, а просто хотела послезавтра появиться в Ксанаду. Так поздно, не сдержал своего удивления шеф. Ха, в идеале следовало бы еще на день позже встретиться. Нравоучительно поднятый указательный пальчик прогнулся неестественным образом, подтверждая необычную гибкость костей и подвижность соединений. Но раз он вознамерился поставить на уши весь город, то надо его энергию направить в другую сторону. Наши действия, сможете мне обеспечить прямо отсюда выход на уличный телефонный аппарат? Естественно, сейчас распоряжусь. Не спешите, Пыл Пылыч. Предварительно следует устроить так, чтобы торговец не взял сразу трубку и я наговорила на автоответчик. Есть наработки? Должны быть, подтвердил шеф, поднимая на ноги вспомогательные службы нажатием кнопки. А что конкретно говорить будешь? Всего несколько фраз. Здравствуй, это Саша. Жаль, что тебя не застало. Буду на катке в пятницу, в то же время. Ни буквы больше. Потом уже при встрече признаюсь, что звонок получился чисто спонтанным, после случайного нахождения карточки в кармане куртки. Мол, и в самом деле остались только приятные воспоминания от интересного разговора. Хорошо, начинаем подготовку. Прибежал Казик Теодорович с группой техников. Приволокли аппаратуру. Затем тщательно, в нескольких вариантах записали речь Александры. Потом добавили на задний фон шумы улицы, которые всегда присутствуют при разговоре из общественного телефона. Два связиста на другой аппаратуре засели на постоянный дозвон на мобильник объекта. Но делалось это так хитро, что у абонента так и не появлялся сигнал вызова, словно ему никто и не звонит. Зато приборы ясно показывали, все это время динозавр находится в зоне досягаемости. Для того, чтобы включился автоответчик, следовало дождаться благоприятного момента, который возникает, например, при спуске в лифте. Именно такая наработка существовала в технической службе конторы для, казалось бы, простейшего действия. Пока дожидались соответствующего момента, а оператор сводил на единый узел все каналы связи от группы наружного наблюдения, Павел Павлович тихонечко переговаривался с девушкой. «Почему ты решила наговорить свою фразу именно на автоответчик? Не лучше ли сказать 2-3 фразы, а потом рассоединиться? Ни в коем случае. Порядочные люди в подобном случае просто обязаны перезвонить, а я играю роль не просто порядочной девушки, а девушки, помешанной на порядочности. Вдобавок он после первого же моего слова может выкрикнуть нечто такое, что выведет русло разговора из-под моего контроля, а это тоже чревато осложнениями. Его велеречивость и находчивость может сыграть со мной плохую шутку. Ну и напоследок мы сможем более тщательно проследить за его реакцией. Надеюсь, кто-то из наших уже постарался. Сейчас узнаем. Шеф повернулся к главному оператору. «Миша, ну что там творится? Двое наших парней уже в фойе здания. Дальше прорваться без предварительной договоренности им не удалось. Но уже приближается наш агент с более высокими полномочиями. Он постарается подняться на третий этаж и пройти в приемную того офиса, где находится объект. Что делает пара наших в фойе? Включили камеры, направили их для просмотра парадной лестницы и дверей лифтов. Там напичкано столько следящей аппаратуры, что они могут работать совершенно спокойно. Еще минут пять деловито обсуждали разные технические детали. Потом дернулся один из техников. Клиент вне зоны сотовой связи. Пошел пакет информации. Тут же забормотал второй техник. Есть. Пакет принят. Ребята, внимание на лифты. Полетело предупреждение от оператора, и на мониторах обе двери приблизились крупным планом. Вот одна из них открылась. Вместе с посетителями торговец отправился к выходу. Не пройдя и нескольких шагов, он стал доставать из нагрудного кармана мобильный телефон. Добрался сигнал связи о пропущенном звонке. Чуть уменьшив скорость своего продвижения, динозавр присмотрелся к номеру звонившего, равнодушно дернул бровями, рассмотрев, что звонок из общественного места, но прослушивание голосового сообщения включил. А когда до него дошла суть сообщения, он от отчаяния несколько раз хватил себя кулаком по лбу. Проникшие в фойе агенты выбрали позиции и подсуетились как нельзя лучше. Разочарованное, раздосадованное лицо объекта просматривалось как нельзя лучше сразу с двух сторон, и все эмоции и переживания читались как раскрытая книга. Он столько времени так трепетно ждал ее звонка, и надо же было такому случиться, что она позвонила, когда он находился в лифте. Какая неудача. Вновь прослушивание сообщения. Жуткие сомнения. Ждать еще два дня. Пристроился у самого окна, опять прослушивает. Задумался. Некоторый проблеск надежды. Хоть что-то конкретное. И удовлетворение. Все-таки позвонила. Потом самодовольная улыбка. А куда бы она делась? И снова испуг. Ждать чуть ли не двое суток. Очередное прослушивание заставило задуматься с немного отвисшей челюстью. А потом на окаменевшем лице вновь появилось осмысленное выражение. Надо действовать. Резко развернувшись, объект скрылся из поля видимости камер, и поймали они его, только когда он входил в лифт. Динозавр возвращался обратно, в офис детективного агентства. «Все ребята, главное сделано, спасибо», — обратился ко всем начальник. «Оператор остается, все остальные свободны». Под топот и шелест уносимой аппаратуры к столу шефа пристроился начальник аналитического отдела и, опершись локтями, принял участие в обсуждении. «Наверняка торговец отменит всеобщий поиск». «Ну это и без тебя ясно», — буркнул Павлович. «И к гадалке ходить не надо». А вот пару шпиков, нисколько не обиделся Казик Теодорович, для слежения вокруг Ксанаду, оставит. Опасаться будет, что девочка сбежит, как в прошлый раз. Александра забарабанила коготками по столешнице и дернула уголком губ. «Да нет, парочкой там не обойдется. На этот раз он постарается узнать обо мне все, до самых пеленок. Что я ем, чем дышу, какие отношения с бабушкой и как с ее помощью увеличить мою сговорчивость. В том числе и старушенцы могут проверить по полной программе, как наши легенды выдержат подобные испытания, несомненно», — заверил старый поляк. «Мы все предусмотрели. Да и тетушка моя, агент со стажем». Теперь несколько раздраженно фыркнул шеф. «Может, не стоило обострять знакомство подобными проверками? Все-таки риск остается, что они откопают какие-то несоответствия. А так бы он тобой увлекся и совершенно отбросил любые сомнения или подозрения. Нельзя так делать, Пыл-Пылыч», — тоном школьной учительницы возразила девушка. «Категорически нельзя. Не тот этот человек, чтобы, даже повязнув в любовном дурмане, не проверить всю жизнь своей избранницы. Если он сейчас обнаружит какой-нибудь наш просчет, то мы еще как-то сможем вывернуться и переиграть скользкие моменты. Но если наши отношения зайдут слишком далеко, любое мое неосторожное слово, не соответствующее проверке, станет крахом всей операции. Поэтому, пусть копаются всей активностью, а Теодорович пусть не спускает глаз с каждого их движения. Если сейчас все получится идеально, то в дальнейшем динозавр к этому вопросу больше не вернется, а бабушку можно будет вновь вернуть на пенсию. Кстати, как она там? Сдвинул брови старый оперативник. Справляется? На отлично, подтвердила Александра, с улыбкой косясь на аналитика. Мне кажется, у них вся семейка может смело играть любые роли с изумительным правдоподобием. Словно живет со мной и в самом деле много лет. Еще и мне некоторые дельные подсказки дает, как и что должна говорить воспитанная внучка в тех или иных случаях. Такое впечатление, что она еще до Второй мировой войны в художественной самодеятельности участвовала. Казик Теодорович перешел на просительный тон. Ты ей лучше о войне не напоминай. Когда тетя была еще девчушкой, все ее село бендеровцы вырезали, почитай, только она из всех селян и спаслась чудом. Мой отец тогда только родился и жил в райцентре. А уж что тетке потом пережить пришлось, никакая самодеятельность не сравнится. Ой, я и не знала, сочувственно надула губки красавица. Но зато теперь уже точно так глупо не пошучу. Но с другой стороны, она добрая и все прощает. Да, и готовит она просто отменно. Я даже за свою фигуру опасаться стала. Павлу Павловичу надоело выслушивать комплименты своей старой сотрудницы. Ладно, хватит болтать не по делу. Лучше, Шурка, расскажи, в чем ты в следующий раз подашься на каток, ведь наверняка постараешься красоту навести, чтобы раз и, ничего не раз, наряд тот же самый, только внешность изменится за счет неправильно и неумело наложенной косметики. Я даже потренировалась и сделала несколько фотографий. Мужчины всмотрелись и от неожиданности икнули. Первым выдавил из себя вопрос Казик Теодорович. Побойся Бога, красавица, ведь уничтожать объект команда еще вроде не поступала. Ага, подтвердил шеф сделанным воодушевлением. Но вот на будущее надо будет принять на вооружение. Натуральный инфаркт, и никаких следов воздействия. Девушка немного обиделась. Не утрируйте. Хотя и сама внимательно рассмотрела самые лучшие фото. Не такая я тут и страшная. Просто ему сразу необходимо вбить в голову мысль о моем тотальном неумении пользоваться косметикой. Тогда можно будет выработать у него иллюзию, что именно он наставил меня на путь внешнего великолепия. Тем самым он проникнется ко мне чувством тотальной собственности и будет более благосклонно потакать в будущем любым моим прихотям и капризам. На этот раз оба представителя начальства переглянулись многозначительно. Слышал, а большинство мужчин как привыкли поступать, как раз наоборот. Вначале клюем на безукоризненный макияж, а после женитьбы настаиваем на воистину натуральном личике. Шеф чмокнул губами. Значит, существенный сбой дает твоя статистика, Казик. А если девочка тут окажется права? Ладно, раз я вам больше не нужен, заторопился аналитик, бегу работать. Что-то вырисовывается по детям. Пока ничего конкретного, информация только начала стекаться в базу данных. Если что-то всплывет, сразу поставлю в известность. Когда Теодорович ушел, Александра попросила, если станет что-то известно, не забудьте и мне рассказать во всех подробностях. Павел Павлович задумчиво повертел в ладонях карандаш. Оно тебе надо? Надо. Уж лучше я от вас узнаю и сразу получу какую-то поддержку или приказ, чем мне что-то откроется во время работы с объектом. Честно говорю, сгоряча могу не сдержаться и пришибить. Почему-то меня этот вопрос зацепил невероятно. Умом понимаю, что надо будет приказ выполнять, а вот внутренности все сразу замораживаться начинают. Не нравится мне такое. Ха, ей не нравится, возмутился шеф. А мне что прикажешь делать? Да за такие пораженческие рассуждения я обязан тебя сразу снять с задания. Только самоуправства мне не хватало в таком деле всепланетного значения. Шурка, ты эти глупые телесные заморозки бросай, а не то я тебя так прогрею от всей души, что от рая им покажется. Неожиданно девушка улыбнулась. Ну вот, уже прогрели. Спасибо. Ни за что, подходи в любое время. Ладно, давай вали отсюда и не мешайся под ногами. Поработай с бабушкой и введи ее в курс всех последних деталей. Чувствую, этот динозавр обязательно пожелает познакомиться с твоей единственной родственницей. Когда девушка ушла, руководитель конторы походил по кабинетам, понаблюдал за работой подчиненных, а потом, стараясь не привлекать к себе внимания, вышел через черный ход. Пройдя по неиспользуемому дворику, пересек несколько коридоров и своим ключом отпер железную дверь первого этажа. За ней оказалась небольшая, но очень уютная квартирка, единственным обитателем которой оказался щупленький невзрачный паренек лет 18 на вид. Хотя, если присмотреться, можно было добавить к возрасту лет 5. Надев наушники, хозяин квартирки лежал с закрытыми глазами на диване и легонько дергался от прослушиваемой музыки. Павел Павлович бегло окинул взглядом комнату, подошел к выключателю и мигнул светом. Парень молниеносно вскочил на ноги, но, рассмотрев гостя, вновь расслабленно завалился на диван, без всяких приветствий разразившись короткой жалобой. «Подыхаю от тоски, вот и радуйся, есть очень интенсивная и очень опасная работа, убрать кого или как, похоже, все вместе, но задание будет невероятно ответственным, да что мне, впервой». Парень теперь уже уселся с явной заинтересованностью. «Хе», озадаченно покрутил головой ветеран спецслужб. «Тебе предстоит следить за нашим агентом, который раскручивает один важный объект. Твоя задача, если что-то пойдет не так, как я тебя проинструктирую, или если я дам определенный сигнал, немедленно уничтожить объект, агента. И учитывай, если она тебя раскроет раньше, не спасешься, уничтожит сразу. Если же тебя разоблачит объект, будет еще хуже. Если сорвешь задание, самый нежелательный вариант, возьмусь за тебя я». Лицо паренька перекосилось от попытки улыбнуться. «Еще что-нибудь пострашнее есть?» Гость со вздохом посмотрел сквозь потолок и подтвердил. «А как же? Конечно есть. Так как, справишься? Куда я денусь? Когда приступать?» «Через 2 дня. Сегодня вечером принесу все данные, деньги, ключи от машины, документы. Договоримся о связи. Все остальное решай сам. С твоими рекомендациями только тебе и браться за подобные дела. Ваши наружники меня не выследят, обязательно выследят. Но для всех наших ты станешь экстрасенсом, который улавливает все эмоции. Так что носи на шее диктофон и время от времени наговаривай туда всякую чушь про цвета радуги в ауре объекта. Проще не бывает», – пожал плечами паренек. «Наговорю с 3 короба, язык без костей. Тогда до встречи». Глава 10. Последние удары. После возвращения из королевства опалов друзья с головой окунулись в текущие дела Вильги. Благо на ближайшие сутки торговец был совершенно свободен от других миров, решив как можно тщательнее и масштабнее определить планы развития столицы на ближайшее время, а попутно и дать подробные разъяснения всех этих планов своему венценосному товарищу. И вот только после этих разъяснений, проведенных в кабинете с глазу на глаз, Бонзай Пятый смог осознать грядущие изменения и в главном городе королевства, и на целом континенте. А план был таков: королевство Ягонов, внешне продолжая скрываться под фасадом средневекового исполина, скрытно, форсированными темпами превратится в высокоиндустриальное, промышленно развитое техническое государство. А прежнее лицо надо было сохранить по той причине, что основной заработок обещался вливаться в экономику из карманов туристов. Причем последнее утверждение не воспринималось молодым монархом совершенно, и Дину пришлось именно на это потратить больше всего времени. «Да ты надо мной издеваешься», — возмущался самодержец. «Как может именно в Вильгу приехать богатый турист? Тьфу ты, и слово-то какое вульгарное! И потратить здесь хоть какие-либо деньги? Чем он здесь кроме тех самых стен любоваться будет? О, ты даже себе не представляешь, как уникально и интересно все та же твоя столица!» Покачался Дин от восхищения всем телом. «Чего стоит только архитектура здешних домов. Я уже не говорю об отделке фронтонов, крыш, дверей, окон и просто стен, в которые органически совмещаются белый кварцевый камень и темные породы дерева. А если еще в начале осмотра выпить стаканчик вашего далийского? Ну, вообще-то у нас тут действительно красиво», — самодовольно распрямил плечи Бонзай. «Потому что из подобного камня все окружающие горы, нигде таких нет, да и деревья здесь необычные, особенно породы с темной древесиной. Столетиями структуру не теряют, ни на солнце, ни на морозе, ни под дождями. Вот, и я подобного нигде раньше не встречал. Да только на торговле этой самой древесиной твое королевство уже давно просто обязано было стать самым богатым на континенте. Так ведь оно по твердости как камень, но и по хрупкости такое же, хотя пока свежее. С ним можно работать, но вот когда засыхает только на внешнюю отделку и годится, это тоже решаемо, со временем используем. Но вернемся к туристам. Во многих государствах, подобных твоему, технические революции так кардинально преобразовали образ и основу всей жизни людей, что там рыцарские доспехи остались лишь в музеях и выставочных залах. А ведь рыцарские турниры, учебные бои, полномасштабные маневры – это наиболее лакомые сценки из средневековья для урбанизированного, живущего в ядовитой атмосфере современного человека. Ты себе представить не можешь, с каким желанием и восторгом они будут платить немыслимые деньги за возможность побывать все на том же рыцарском турнире или недельку пожить в натуральном замке гордого барона, расположенном на неприступной скале. Если ты так говоришь, то зачем нам тогда развивать промышленность? Вполне логично рассуждал молодой король, чтобы в любой момент дать отпор любому агрессору, причем, на его территории. Ведь как только ты крепко встанешь на ноги, на такой лакомый кусочек постараются ринуться все завоеватели скопом. Может, и мое вмешательство их не остановит. Вот именно для этого индустриализация королевства Ягонов просто необходима. Но делать ее придется скрытно и незаметно, стараясь не выпускать за границу ни технологий, ни лучших специалистов. Да и с внутренними шпионами теперь придется бороться специально созданному министерству. Но если все-таки секреты станут ускользать, например, в ту же Визинскую империю, не без того, тотально обезопасить и сохранить все производственные или технологические тайны не удастся. Но ты все равно будешь с огромным отрывом двигаться впереди любых последователей, и твое преимущество будет неоспоримо. Ко всему прочему, придется не только королевство Апалов сделать своими безупречными союзниками и помощниками, но и всех остальных. Причем второй ряд соседей, тоже. Все они должны быть кровно заинтересованы в неприкосновенности Ягонов во все времена. Такое сотворить невозможно, замотал головой Бонзый. Не бывало такого в истории, в вашей, не бывало. Но ведь мы сможем взять все самые лучшие наработки других миров, а уж там, поверь, мы отыщем самые удачные, сказочные и невероятно действенные варианты любой модели развития отношений. И, возвращаясь к твоим визинцам, ну, этих вообще никакие сказки не перевоспитают. Не спеши высказываться так категорично. Согласен, есть там невероятные трудности. Мне и одного посещения хватило, чтобы понять, там творится нечто невообразимое. Что ж, тем более интересно будет в том бедламе разобраться и навести должный порядок. И ты поучишься, и мне опыта прибавится, но там чуть позже. Вначале давай отправим гонцов в другие, более дальние королевства. Зачем и куда? Пусть пригласят в королевство Ягонов лучших зодчих. Пусть им посулят огромные деньги, и те отправляются на новое место работы в Вильгу. Конечно, приедут единицы из сотен приглашенных, но и этого для начала хватит. Когда их коллеги узнают про оплату и новые реалии данного места, то станут ломиться сюда колоннами, и твои министры их будут трудоустраивать по мере необходимости за самые мизерные оклады. А вот самые решительные, те да, огребут деньжищ по полной. Это первое, что надо сделать немедленно. Второе. Самым сообразительным и предприимчивым патриотам твоего королевства раздай концессии на строительство десятка кирпичных и цементных заводов, а также на устройство нескольких гигантских каменоломен. Причем с таким условием, что как только созданные ими предприятия начнут работать качественно и бесперебойно, директора станут гарантированно получать с прибыли определенный процент до конца жизни, естественно, подготовив на свои места наилучших преемников, а сами будут переброшены на более насущные направления народного хозяйства с соответствующим повышением оклада. То есть все должны сразу осознать, ценными кадрами ты разбрасываться не намерен, но и покоиться на лаврах им не позволишь. Рука короля уже тянулась дернуть за шелковый шнур, ведущий к колоколу, и тем самым собрать ближайших помощников, но Шафик попросил. Есть еще и третье безотлагательное дело. Надо прямо сейчас послать по паре ловких разведчиков под видом купцов не только в Визинскую империю, но и к викингам. Пусть упорно и целеустремленно собирают любую информацию. Сейчас нам не до ледовых берсерков, но как только разберемся с остальными соседушками, то и за северян возьмемся. Найдутся подходящие ребята, если правильно поставим задачу, найдутся, рассудил Бонзый. Теперь они готовы умереть за свою родину и короля, а если узнают только о малой части перспектив, то вообще горы свернут. Тогда зови гордость королевства Ягонов. Заодно и я с ними познакомлюсь более близко, а то лишь издалека взглядами обмениваемся. Когда все намеченные на первый этап дела были выполнены, парочка друзей наведалась на место рытья котлована под башню Шафика. Работа спорилась и с каждым часом набирала обороты. Выемка грунта в некоторых местах уже достигла глубины в 2 метра, а после вручения окончательных эскизов башни назначенным прорабу и мастеру центр постройки определился окончательно. Правда, прораб схватился за голову, после того как узнал соотношение мер длины и перевел размеры в удобоваримое для здешних математиков состояние, даже воскликнул. таких башен не бывает», на что Бонзай Пятый строго прикрикнул: «Еще как бывает, если господин Шафик решил строить по самому дешевому, типовому проекту, то представь, как будет выглядеть индивидуальная разработка раз в 5 большего здания. Представил? Ну а теперь спокойно продолжай рыть фундамент под скромное жилище моего друга». Затем выбрались за город и подались на отметку в 5 миль от существующей крепостной стены. Там, взобравшись на господствующую высотку, динозавр опять стал разъяснять перспективы будущих построек. «Примерно с этого места ты будешь потом обозревать весь город. Причем непосредственно из дворца к стратегически важным местам будут проложены тоннели, по ним рельсы для самодвижущихся тележек, и ты будешь иметь возможность добираться куда угодно со скоростью урагана. Причем совсем не обязательно, чтобы наказать врага, чаще, для удивления путешественников и гостей столицы в особо торжественных случаях. Конечно, будет это еще не скоро». Бонзай старался представить себе то, что уже существовало на предварительных эскизах, в натуральном виде, не получалось. «По нашим меркам и мои внуки могут не успеть подобное достроить при своей жизни. Далеко ты забрался, дружище? Вот как только освободимся, я тебя обязательно прокачу в одно место, где я тоже затеял грандиозное строительство. Причем у меня там ведется постоянная съемка от времен дикого состояния природы до сегодняшнего дня. Получится потом уникальный фильм, когда в ускоренном режиме просматриваешь движущиеся картинки всего возведения. Бываю я там раз-два в неделю, но за несколько лет половина города уже вступила в строй и приняла своих обитателей. Тебя там, наверное, вообще уже за бога почитают? Нисколько. Для подавляющего большинства я просто очень значительная и важная шишка в составе правящего совета, и только». Король уже выглядел настолько заинтересованным, что и по сторонам не смотрел. «Тоже создаешь в том городе рыцарскую вольницу? Ха, было бы здорово, но в том мире там этого и так полно. Скорее нечто из будущего, что удалось подсмотреть только в самых развитых мирах. Если хочешь, более подробно расскажу тебе за ужином». «Конечно хочу, и фильм просмотреть не откажусь, а то все некогда». «Но твои ребята успевают? А как же, только и сидят возле твоего ноутбука и сутками просматривают те изображения, которые передаются с камер. Пожалуй, только для них это и стало работой. Мне до сих пор движущиеся картинки кажутся нереальным наваждением. Обратную дорогу преодолели интенсивной рысью, поэтому было не до разговоров. Но уже поздно вечером, когда смогли выкроить время для легкого ужина перед сном, быстро поели, и при десерте Бонзай напомнил про обещание: хоть в двух словах обрисуй свой строящийся город. Не получится, и целого дня не хватит. Ты уже сам его на месте рассматривать будешь, дам тебе экскурсовода, и он доходчивее, чем я, объяснит. Лучше я тебе саму суть и предысторию поведаю. Дин не смог сдержать зевка. Если не усну, тоже не страшно, тем более что две девицы твою кровать уже проглаживают своими теплыми тельцами, подмигнул Бонзай, хватаясь за стоящий на столе графин. А мы пока еще чуток посидим под наше любимое Далийское. Как бы оно нам не опротивило от такого частого употребления, проворчал Дин, но кубок все-таки ко рту потянул. Освежившись вином, согласно кивнул. Ладно, слушай. Как оказалось, чуть менее 8 лет назад торговец отыскал чудесный мир зелени, в котором несколько тысячелетий царила эпоха развитого просвещенного средневековья. Словно кто-то раз и навсегда законсервировал развитие тамошней цивилизации на уровне рыцарского кодекса чести и мужества для мужчин и непередаваемого очарования для женщин. Войн в мире зелени практически не было, а вся лишняя агрессия его обитателей утекала вместе с кровью на многочисленных рыцарских турнирах. Соревнования по доблести и мужской силе проводились практически круглый год с небольшими перерывами на свадьбы. Основным гарантом стабильности в том мире являлась наибольшая по занимаемой территории империя Рилли, вот именно туда и зачастил гость из другого мира. В первый год он тщательно присматривался, вживался в незнакомую среду и завоевывал для себя определенную нишу в довольно пестром сообществе, что оказалось, в общем-то, просто по причине наличия там многочисленного купеческого сословия. В связи с обилием собственных, никогда ранее невиданных товаров новый подданный Рилли вскоре стал вхож в любые дома высшей аристократии, а на второй год добрался и до личного знакомства с императорской семьей. Благодаря этому знакомству динозавру удалось не только попасть на юбилей, но и преподнести в дар самому могущественному лицу то, что для него самого ничего не стоило. Зато подарок этот оказался, по оценкам самого императора и всех историков, чуть ли не самым значимым за обозримые тысячелетия. Конечно, возможности Дмитрия Святозарова в плане подарков были неограниченными, начиная от спиннинга для рыбной ловли и кончая убийственным лазерным оружием из миров с развитыми техническими цивилизациями. Да только он в каждом конкретном случае старался сохранить любой найденный им мир в изначальной красоте и свежести и никогда без особых на то причин не форсировал неспешный ход цивилизации к экономическому буму. Например, в том же мире зелени до сих пор не существовало арбалетов, а значит, гость не собирался и заикаться о дальнобойном оружии. Здесь никто не изобрел порох, а значит, и само упоминание о каких-либо салютах стало бы кощунственным. Здесь не додумались до парового двигателя и не знали электричества, значит, основные виды продаваемых усовершенствований заключались в новых червячных соединениях, которые использовались в ветряных и водяных мельницах. Об остальных контрастах, особенно в мелочах, можно было рассказывать сутками, да и заработать при их модификации не составляло особого труда. Поражал высокий уровень повседневного быта. Например, даже такие неупоминаемые в суе предметы, как унитазы и умывальники, существовали в каждом доме и делались из глины, подвергаясь вполне правильному печному обжигу. Правда, фаянсового покрытия унитазы не имели и со временем начинали приобретать довольно непрезентабельный вид. Новые технологии покрытий, введенные в эту, казалось бы, не слишком привлекательную сферу людского бытия, сделали торговца одним из самых богатейших купцов в империи. Его продукция, с непонятной для местных жителей аббревиатурой ДПС, за 7 лет разошлась практически по всему миру зелени. А об истинном хозяине самых прославленных фабрик по производству фаянса знали единицы. Ну а к концу второго года посещения нового мира настал и самый памятный день. 50-я годовщина со дня рождения правящего императора. Уже само право преподнести подарок было оплачено такими взятками и закулисной борьбой, что оставалось только диву даваться, как подобное возможно в гордом честном обществе, воспитанном на рыцарских понятиях чести, твердого слова и истинной справедливости. Тем не менее пришлось и этот путь преодолеть, да и средства к тому времени позволяли сделать это практически безболезненно для кошелька. Личные знакомства тоже чего-то стоили, в том числе и непосредственно с семьей юбиляра. Хотя справедливости ради следовало упомянуть, что действительно уникальные подарки не зажимались службой предварительного просмотра. Некая высшая справедливость в мире рыцарства все-таки существовала. Пикантность момента так называемого дарения заключалась еще и в том, что император заранее выделял десяток премий за наиболее приглянувшиеся ему подношения, раздаривая их в ответ на 10-й день после начала празднования. Высшим отличием считалось награждение графским титулом с выделением земли под будущее графство. Причем разрешалось выбирать любой участок, до сих пор никем не занятый и принадлежащий империи. Динозавр к тому времени осознал самое главное чудо этого законсервированного в рыцарстве мира. Оказалось, что здесь никто не болеет и почти все, кто не погиб при несчастных случаях или на турнирах, живут более 100 лет. Исключения составляют лишь крайне тяжелые, вернее сказать, очень запущенные болезни, при которых в технически развитых мирах врачи бессильно разводят руками. Причем на зелени даже сам видимый процесс старения начинается не ранее, чем с 80 лет, а женщины вообще сохраняют репродуктивность до 75 и могут рожать на своей золотой свадьбе здоровых полноценных детей. Каждый обитатель этого мира может в течение часа вылечить у себя начинающуюся простуду, за трое суток залечить открытый перелом, а общими усилиями их лучшие специалисты по травмам вытягивали порой смертельно раненых рыцарей прямо-таки с того света. Таких уникальных способностей не имеет никто и нигде. Но больше всего поражает то, что обитатели зелени имеют уникальные врачебные навыки поголовно, начиная с 6, максимум 7-летнего возраста. И торговец бы перестал себя уважать, если бы не попытался разгадать такую феноменальную загадку. Но для этого были необходимы свои исследовательские лаборатории, свои корпуса под больницу и свои независимые экспериментаторы вместе с учениками и подопытными больными. Да еще при этом построить это все в строжайшей секретности от окружающего мира сложно. Тем более при отсутствии земли, то бишь, титула графа, оставалось только выбрать надлежащий подарок. Тут долго думать не пришлось, на ум пришла древняя притча про персидского царя, который возжелал расплатиться за подобный подарок на земле и был изрядно выдаен самим изобретателем. Поэтому сомнений не возникало, только шахматы, потому что о подобной игре на зелени не имели понятия. Эффект превзошел все ожидания, Хотя при подношении юбиляр стал рассматривать подарок с некоторым недоумением. К его трону торговец подкатил шахматную доску с расставленными на ней фигурами прямо на столике с колесиками, что было и удобно при транспортировке, и довольно удобно для первой, показательной игры. Стараясь сразу заинтересовать самого могущественного человека этого мира, Дмитрий сходу приступил к объяснениям. «Ваше императорское величество, данная игра называется шахматы и служит не только для развлечения, но и для улучшения умственной деятельности, развития умения абстрактного мышления, усовершенствования командной тактики и стратегии на поле боя». Последнее утверждение особенно заинтересовало юбиляра, и если до того он просто кивал в знак благодарности и всего лишь пару раз взял в руки одну из фигур для ближнего осмотра, то сейчас впервые спросил, только на поле боя, не только. Умение мыслить абстрактно помогает решать и любые повседневные задачи. Ладно, соизволил разрешить император, который уже до того несколько раз встречался лично с набирающим обороты купцом. Тогда расскажи нам, торговец Дин, в чем суть данной игры. Гостю из другого мира оставалось только пересказать наилучшие методики Земли, но и тут он внес маленькие усовершенствования. Суть игры довольно проста, хотя для совершенствования в ней не хватит и всей жизни, ибо в ней существует просто неисчислимое количество вариантов. Весь смысл борьбы заключается в том, чтобы за отсчитываемое вот этими специальными часами время поставить мат императору противника, загнав его в безвыходное положение. Поэтому именно вот эта фигура и является на доске самой важной. Ходит она и бьет соперника в любую сторону, но только на одну клетку. При этом утверждение император с еле заметной улыбкой скосил глаза на свою супругу, которая со всем вниманием и заинтересованностью смотрела на шахматы. Все остальные фигуры и воины первой линии обязаны защищать своего императора, порой ценой своей жизни. Каждая фигура обладает собственной мощью и свойствами, но наиболее сильной и ценной является императрица. Она имеет право ходить в любую сторону и на любое расстояние. Вот так, на этот раз императрица дернула уголком своих очаровательных губ и стрельнула насмешливым взглядом на супруга, словно она и не сомневалась в своей силе и несметной ценности собственной персоны. Другие фигуры менее ценны, ими, как и воинами, принято порой жертвовать ради окончательной победы. «Да», – переспросил юбиляр, – «а императрицей тоже, но, как правило, игрок старается это сделать только в безвыходном положении или таким образом, чтобы убрать в схватке императрицу соперника вместе с другой фигурой, еще предпочтительнее, с двумя». Самодержец не скрыл довольной улыбки, делая вид, что не замечает свою нахмуренную супругу, тогда как динозавр продолжал без единой паузы. В том случае, если игрок прозевает опасности лишиться своей основной защитницы, поражение ему уже практически обеспечено и остается только делом времени. Самая прекрасная женщина империи довольно вздохнула, хотя и могло показаться, что она презрительно фыркнула по какой-то своей непонятной прихоти. Вот в этом буклете вы можете почерпнуть более подробную информацию о тонкостях игры и ее незыблемых правилах. Хотя лучше всего первые несколько партий сыграть с инструктором для укрепления основных навыков. Имперский перст указал на среднюю полку столика. А там что лежит? Дарящий с готовностью поднял один из предметов, который оказался сложенной шахматной доской в кожаном чехле. Вы просто не представляете, как в таком случае страдают родные и близкие, не имеющие возможности и самим сыграть в эту чудесную игру. Поэтому этот, более простой вариант шахмат вы можете раздавать по мере обучения не только своим детям, но и кому угодно. Ведь вам и самому станет интересно одолеть очередного соперника в очной встрече, и, как истинный рыцарь, вы ему предоставите все условия для тщательной учебы на своей территории. Хорошо, торговец Дин, это действительно может оказаться занятной вещицей. Поэтому сразу после банкета вас проведут в мою комнату отдыха, и мы с вами начнем первую партию. Слушаюсь, ваше императорское величество, но осмелюсь предложить, чтобы на первом сеансе присутствовали и все желающие. Тогда вскоре у вас появится выбор соперников. Конечно, если ваши близкие заинтересуются подобной игрой. 50-летний император, выглядящий не старше 35, скосил глаза на свою супругу, и та хрустальным голоском отчеканила: «Мы уже заинтересовались». Итак, после застолья торговец Дин впервые оказался в святая святых имперской фамилии, в личных дворцовых апартаментах. Спиртным на зелени не злоупотребляли, поэтому на первую игру собрались лишь слегка навеселе. Помимо дочери и сыновей императорской семьи присутствовали еще несколько человек, из которых наиболее славился министр внутренних дел, дородный, мощно сложенный рыцарь 80 лет. Он приходился юбилеру дядей по материнской линии. Впрочем, и сам император на его фоне отнюдь не смотрелся слабаком. Первый час игра с пояснением каждого хода с обеих сторон шла только на одной, подарочной доске. Потом присутствующие разбились на пары и начался сеанс одновременного инструктажа. Динозавр со всей сноровкой успевал метаться между столиками, подсказывая, уточняя и разъясняя правила и утрясая мелкие конфликты между игроками. По истечении третьего часа он ушел, и никто из свиты, толпящийся в кулуарах дворца, не подумал, что увлечение непонятной игрой станет самой страшной болезнью, сначала первой фамилии империи, потом всего дворца, а впоследствии всей страны. Тем более, что этапы этого пути в первые дни могли показаться очень печальными. На второй день знакомства с игрой передрались между собой наследники императорской короны. На третий сами венценосные супруги устроили скандал после мелкого недоразумения. В итоге они не разговаривали и не общались 4 дня. На четвертый день с самим императором полез драться его дядя по материнской линии, с пеной у рта доказывая, что таких рыцарей он просто затаптывал в молодости конем, гнушаясь оголить на такого свой меч. Самодержец в долгу не остался, в результате чего Великая Империя 5 дней пребывала без своего министра внутренних дел, изгнанного в опалу в дальние поместья. Хотя некоторые поговаривали, что 80-летний рыцарь уехал сам, потрясая при этом комплектом шахмат в кожаном чехле и скопированной инструкцией и угрожая все изучить досконально, а уж потом доказать, кто здесь старый плутый мошенник. На 5-й день с огромным трудом разыскали и пригласили во дворец торговца Дина. Дмитрию еще повезло, что он наведался на зелень раньше намеченного срока и успел вмешаться в назревающие конфликты. Детей он помирил за 1 день, став их самым лучшим другом. Хотя и предположить не мог, что ровно через 3 года сам падет жертвой мастерски подстроенного сексуального домогательства со стороны старшей императорской дочери. Благо к тому времени она уже достигла возраста, когда, по законам зелени, была вольна делать, что ей заблагорассудится. Венценосных супругов удалось помирить за 2 дня пребывания во дворце. Ну а когда и министр вернулся к выполнению своих обязанностей, то все приближенные стали в один голос догадываться, кто получит главную премию за наилучший подарок. Даже самые неверующие прониклись, когда на 10-й день со дня юбилея живой пример рыцарской чести сыграл со своим племянником несколько партий с истинно философским величием. Оба соперника показали олимпийское спокойствие и с завидной стойкостью реагировали на собственные проигрыши или неудачи в процессе игры. На следующий день состоялось завершающее празднество по поводу юбилея. Во время ужина император провозгласил победителя и даровал торговцу титул графа Дина Шахматного. Конечно же, с правом самостоятельно выбрать земли для собственного графства. Все немного подивились ответной просьбе новоиспеченного графа, прозвучавшей после положенной в таком случае благодарности. «Пока еще выбор мне сделать не удалось, так что нельзя ли отсрочить мое окончательное решение по поиску места?» Император только отмахнулся. «Да ищи сколько хочешь, хоть целый год». И вот по прошествии назначенного срока все были просто ошарашены, ибо граф Дин Шахматный выбрал самое что ни на есть сумрачное, страшное и нежилое место на планете, свирепую долину. Огромная по размерам, она располагалась в глубокой впадине между неприступными горами, и оба ее выхода с 2 сторон служили только для одного. По немыслимым ущельям в долину несся ревущий ветер. Там он сплетался с густым паром, превращаясь в полыхающие молниями торнадо, и устремлялся в небо. А торнадо, в свою очередь расширяясь, поднималось гораздо выше уровня горы и в хорошую погоду серыми облаками разлеталось по всей империи, тогда как в плохую и пасмурную погоду все горы укрывались единым саваном. Зимой ледяные сквозняки создавали в свирепой долине внушительный ледник, но в течение лета этот ледник истаивал, благодаря более теплому ревущему воздуху и массе теплых источников и термальных вод. Скапливающиеся при этом реки уходили под горы, в низко расположенную мрачную пещеру, и выходили в никому неизвестных местах, то есть в свирепой долине не существовало и клочка почвы, только голый камень, вода и лед. Даже мох там найти не удавалось тем отважным исследователям, которые все-таки рискнули пройти по ущельям, а потом со смертельными опасностями вырваться обратно против ревущего потока ветра. Соотношение уходящих в экспедиции и вернувшихся из них составляло 10 к 1. Само собой, император очень интересовался причиной такого выбора, и торговцу пришлось отвечать: «Мне вскоре понадобится полное спокойствие для моих философских изысканий, поэтому хочется быть уверенным, что никто из людей меня там не побеспокоит».